А внутри была рыночная и судная площадь, и туда набилось много народу, чтобы из-за спин знати наблюдать за совещанием, которое началось, как того требовала учтивость, со всяческих церемоний, да и вообще отнюдь не спешила приступить к делу, так что продлилось 6 часов, и торговцы на рыночной площади успешно распродали свой товар. После первого обмена любезностями стороны сели друг против друга на походные сиденья, циновки и коврики. Было подано угощение, пряное вино, простокваша с медом. Долго говорили только о здоровье глав и их близких, затем о дорожных условиях по обе стороны стока, затем о еще более посторонних вещах. К тому, ради чего встретились, подбирали словно бы нехотя, пожимая плечами, снова и снова отвлекаясь от этого, как будто предлагая друг другу совсем об этом не говорить, именно потому, что это и было существом разговора, делом, предметом которому ради высшей человечности непременно следовало придать видимость чего-то презренного. Ведь в сущности роскошь неделовитости и мнимое чисто почетное господство прекрасной формы, а значит благородно беспечная трата времени на нее, это и есть достойное человека благо, даруемое цивилизацией, а не простой природой. Впечатление, произведенное Иаковом на горожан, было самым благоприятным. Если не с первого взгляда, то вскоре после начала переговоров они поняли, с кем имеют дело. Это был владыка и князь милостью Божьей, аристократ по духовным своим качествам, облагораживавшим и его внешность. Тут оказало свое действие то самое благородство, которое в глазах народа издавна было приметой преемников или новых воплощений Авраама, и нисколько не завися от рождения, основываясь на духе и форме, обеспечивало этому типу людей религиозный авторитет. Волнующая кротость и глубина взглядов Иакова, совершенное его благообразие, изысканность его жестов, дрожание его голоса, его просвещенное и цветистое, построенное на тезисах и антитезисах, созвучиях мыслей и мифических намеках речь, настолько расположила к нему в первую очередь подагрика Емора, что тот вскоре поднялся и, подойдя к шейху, поцеловал его, чем снискал громкое одобрение народа, толпившегося во внутренней палате ворот. Что касалось просьбы чужеземца, которая была известна заранее, и имела в виду право постоянного жительства, то она была для градоправителя несколько затруднительна. Ибо если бы дальней и высшей инстанции донесли, что он, Емор, отдает свою землю хабирам, это навлекло бы на его старость немалые неприятности. Однако взгляды, которыми он безмолвно обменялся с начальником гарнизона, проникшимся таким же теплым чувством к Иакову, как он сам, успокоили его в этом отношении, и, открыв переговоры красивым и, разумеется, не принятым всерьез, а вызвавшим лишь ответный поклон предложением, чтобы Иаков взял землю и права просто в подарок, Емор назвал довольно высокую цену. Он потребовал 100 шекелей серебром за клин в 3 квадратных десятины, и, готовый к упорному торгу, прибавил, что это, конечно, пустяки для такого покупателя и продавца. Но Иаков не торговался. Душа его была взволнована и окрылена подражанием, повторением, возобновлением. Он был Авраамом, который пришел с востока и покупал у Эфрона поле, двойную усыпальницу. Разве прародитель спорил о цене с главой Хеврона и детьми Хета? Столетий, как не бывало. Что было тогда-то, то происходило сейчас. Богатый Авраам и богач с востока Иаков платили с достоинством сразу. Рабы халдеяне притащили весы и каменные гири. Старший раб Елизер вышел вперед с глиняным сосудом, полным серебра в кольцах. Подбежавшие писцы Емора, присев, стали составлять мирную и торговую грамоту. Была взвешена мзда за поле и пастбище. Договор имел священную силу, и проклят был тот, кто его нарушит. Люди Иакова были сихемитами, полноправными гражданами. Они могли входить и выходить через городские ворота когда угодно. Они могли свободно передвигаться по стране, вести в ней торговлю. Их дочерей могли брать в жены сыновья Шекема, а дочери Шекема их сыновей в мужья, таков был закон».